шел Федор Михайлович и, извинившись, что его задержали, спросил меня: «Давно ли вы занимаетесь стенографией?» «Всего полгода». «А много ли учеников у вашего преподавателя?» «Сначала записалось более 150 желающих, а теперь осталось около 25. «Почему же так мало?» «Да многие думали, что стенографии очень легко научиться, а как увидали, что в несколько дней ничего не сделаешь, то и бросили занятия». «Это у нас в каждом новом деле так», — сказал Федор Михайлович. «С жаром примутся, потом быстро охладевают и бросают дело. Видят, что надо трудиться. А трудиться теперь кому же охота?» С первого взгляда Достоевский показался мне довольно старым. Но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему навряд ли более 35-7 лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые, даже слегка рыжеватые волосы были сильно напомажены и тщательно приглажены. Но что меня поразило, так это его глаза. Они были разные. Один карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужены незаметно. Во время приступа эпилепсии Федор Михайлович, падая, наткнулся на какой-то острый предмет и сильно поранил свой правый глаз. Он стал лечиться у профессора Юнге, и тот предписал впускать в глаз капли атропина, благодаря чему зрачок сильно расширился. Эта двойственность глаз придавала взгляду Достоевского какое-то загадочное выражение. Лицо Достоевского, бледное и болезненное, показалось мне чрезвычайно знакомым, вероятно, потому, что я раньше видела его портреты. Одет он был в суконный жакет синего цвета, довольно подержанный, но в белоснежном белье, воротничке и манжетах. Через 5 минут вошла служанка и принесла 2 стакана очень крепкого, почти черного чаю. На подносе лежали 2 булочки. Я взяла стакан. Мне не хотелось чаю, к тому же в комнате было жарко, но чтобы не показаться церемонной, я принялась пить. Сидела я у стены перед небольшим столиком, а Достоевский то садился за свой письменный стол, то расхаживал по комнате и курил, часто гася папиросу и закуривая новую. Предложил он и мне курить, я отказалась. «Может быть, вы из вежливости отказываетесь?» — сказал он. Я поспешила его уверить, что не только не курю, но даже не люблю видеть, когда курят дамы. Разговор шел отрывочный, причем Достоевский то и дело переходил на новую тему. Он имел разбитый и больной вид. Чуть ли не с первых фраз заявил он, что у него эпилепсия, и на днях был припадок. И эта откровенность меня очень удивила. О предстоящей работе Достоевский говорил как-то неопределенно. «Мы посмотрим, как это сделать, мы попробуем. Мы увидим, возможно ли это». Мне начало казаться, что навряд ли наша совместная работа состоится. Даже пришло в голову, что Достоевский сомневается в возможности и удобстве для него этого способа работы и, может быть, готов отказаться. Чтобы ему помочь в решении, я сказала: «Хорошо, попробуем, но если вам при моей помощи работать будет неудобно, то прямо скажите мне об этом. Будьте уверены, что я не буду в претензии, если работа не состоится». Достоевский захотел продиктовать мне из русского вестника и просил перевести стенограмму на обыкновенное письмо. Начал он чрезвычайно быстро, но я его остановила и просила диктовать не скорее обыкновенной разговорной речи. Затем я стала переводить стенографическую запись на обыкновенную и довольно скоро переписала. Но Достоевский все торопил меня и ужасался, что я слишком медленно переписываю. «Да ведь переписывать продиктованное я буду дома, а не здесь», — успокаивала я его. «Не все ли вам равно, сколько времени возьмет у меня эта работа?» Просматривая переписанное, Достоевский нашел, что я пропустила точку и неясно поставила твердый знак, и резко мне об этом заметил. Он был, видимо, раздражен и не мог собраться с мыслями. То спрашивал, как меня зовут, и тотчас забывал. То принимался ходить по комнате. Ходил долго, как бы забыв о моем присутствии. Я сидела, не шевелясь, боясь нарушить его раздумье. Наконец Достоевский сказал, что диктовать он сейчас решительно не в состоянии. А что, не могу ли я прийти к нему сегодня же часов 8? Тогда он и начнет диктовать роман.